1951-6А. Пусть символ беснующихся оболочек послужит знаком предостережения от предания себя власти тьмы. Сейчас только два пути. Только два. Или вверх, или вниз. Середины нет. В момент величайшего решения мира каждый шаг, каждый момент, каждая мысль определяет мгновенно, куда идем, вверх или вниз, вперед или назад. Не промедлим над бездной. Всею силою духа идите, ибо на карту поставлено все. Только крайним напряжением сил победите. Выбирать уже нет времени. Выбор сделан, и осталось только идти, и только вперед. Вперед, вперед, и только вперед, и только к победе. Нельзя обращаться назад ни на мгновение. Много соляных столбов раскинуто по земле. Пусть служат как вехи и как грозное предупреждение. Отовсюду тянутся руки, когти, чтобы затормозить и сбросить в бездну. Но со мной победите все. И не страшны когти, не пробить им панцирь воина, если он со мной. Пламенем моего духа обожжены будут мохнатые руки. Но условия всемирного предания себя владыке – основа продвижения. Все, все преодолеем, когда крепка связь с учителем. Так держите руку мою, как якорь. Крепко держите. Жадна ненасытная бездна, и сколько она поглотила.